Николай Евгеньевич, начинайте пристрелку носовой башней. Далековато по-моему. С сомнением посмотрел на приближающийся броненосец старший артиллерист. Что на дальномере? 66 кабельтовых. Отчитались с дальномерного поста. Пристрелку, конечно, можно начать, но разброс будет великоват. Ничего страшного, Николай Евгеньевич. Главное первыми пристреляться, а то он со своими 8-дюймовками нас и покалечить может, а то еще и ход сбить. Не дай бог. Уже не отвлекаясь на разговоры, старший артиллерист, сверяясь с таблицами, быстро рассчитывал необходимые поправки упреждений по вертикальному и горизонтальному наведению. Передав данные на орудие, он внимательно уставился на клиномер, который только, показав ноль, привел руку артиллериста в действие, быстро передвинуть рукоятку прибора указателя стрельбы в сектор, соответствующий положению. Короткая тревога. Теперь, как только крейсер опять встанет ровно на волне, произойдет выстрел заданных орудий. Так работала одна из самых прогрессивных систем управления артогнем Гейслера, установленная на нашей «Богатыре». Огонь! Скорее сам себе, чем команду на батарее, скомандовал артиллерист. Носовая башня рявкнула, и два снаряда устремились к вражескому кораблю. 14 секунд ожидания, и два столба воды встали метрах в 50 по носу Фуса. Великолепно, Николай Евгеньевич. Не смог удержаться от восклицания. Первый. Пристрелочный залп, и можно считать накрытие. Следующие 20 минут показали, как я ошибался, считая, что сейчас раздолбаем это корыто в хлам. Но до сих пор ни одного видимого попадания не было, и где этот фактор больших чисел? Столбы воды вставали возле японского корабля, окатывали его палубу тоннами ледяной, соленой воды Ургайского пролива. До сих пор прямых попаданий пока не было. Вот уже и осыпаемый нашими снарядами противник окутался дымами от выстрелов, а прямых попаданий до сих пор не последовало. Столбы воды от ответного залпа встали с недолетом. Такая бесперспективная перестрелка продолжалась еще минут 10. Мне надоело, и пришлось отдать приказ перейти на стрельбу шрапнелью. Над нашей целью появились черные облачка шрапнельных разрывов. Они окутывали ее со всех сторон, хотя не все разрывы были возле цели, но основная часть залпа все же была рядом. Шрапнель оказалась намного более действенной. Разлетаясь во все стороны, она безжалостно выкашивала японцев, проникая в достаточно большие для нее открытые порты, ломая прицелы, клиня механизмы, рикошетя от стен, умножала раненых. С виду на Фуса опять не было никаких повреждений, но в нашу сторону продолжало стрелять только одно орудие, и то намного реже. Через 5 минут и оно замолчало. Броненосец начал поворот вправо, закладывая циркуляцию. Целый рой шрапнели ворвался в боевую рубку, убивая и калеча находящихся на мостике людей. Через минуту он выправился и вернулся на обратный курс. Не прошло и пары минут, как он опять начал разворот, но теперь уже точно управляемый. Этим маневром он приближался к нам намного быстрее и подставлял еще не стрелявший борт. Вот уже его борт окрасился дымами, ответный залп не замедлил с ответом. Но, похоже, богиня удачи простерла руку над японским флотом, и до сих пор серьезных попаданий в японский броненосец не было. Опять наши орудия перешли на фугасы, так как шрапнель почти закончилась. Неожиданно корабль сотрясся и довольно сильно грохнуло. С правого борта поднялось облако черного дыма. «Доложить о повреждениях!» — вскричал я, перепугавшись непоправимых повреждений. Через невыносимо долгих нескольких минут ожидания сообщили, что снаряд попал в офицерский салон, разметав там всю мебель и превратив в мусор все, до чего смогла дотянуться взрывная волна. Но тут повезло, снаряды на японца были начинены порохом, который ни в какое сравнение не шел с «Шимозой» у других боевых кораблей японского флота. Через 5 минут опять снаряд японца настиг наш «Богатырь», на этот раз попав в якорь. Он не нанес серьезных разрушений, только отправил якорь на дно Ургайского пролива, да помял броневую плиту. Вспомнив, что говорили про невероятное везение японцев на форумах и в литературе, в той моей прежней жизни, решил проверить одну мысль, мелькнувшую в голове, и обратился к присутствующим в рубке. «Господа, как бы ни странно это звучало, давайте дружно прочитаем «Отче наш». Все с непониманием уставились на меня, не понимая, вполне ли я разумен или, может, не выдержал напряжения первого боя, и меня можно отстранить от командования кораблем и по приходу в порт сдать в желтый дом. Не обращая внимания на косые взгляды, нараспев начал чтение молитвы. При этом крестил чужой корабль. Сзади услышал строй голосов, поддержавших меня. Дочитав «Отче наш» и еще раз перекрестив Фуса, отвернулся от амбразуры и стал разглядывать лица, собравшихся и уже погрузившихся в боевую работу людей. Неожиданно услышал «Ура!», повернулся назад и, быстро приложив бинокль к глазам, приник к щели на боевом мостике. Картина изменилась, Фуса сильно рыскал на курсе и его нос заметно погрузился в воду. Пока его разглядывал, еще один наш снаряд разворотил единственную трубу броненосца, его ход упал еще сильнее, теперь он еле плелся на четырех узлах. Не прошло и 5 минут, как сразу еще 2 снаряда попали в него, один просто разметал и поджег каюту капитана, а вот второй пробил устаревшую броню и попал в выложенные снаряды, которые, сдетонировав, выбросили 1 6-дюймовку за борт, уничтожив прислугу обоих орудий каземата правого борта, оторвав и вывернув наружу 2 листа брони. Японский корабль все еще огрызался огнем 6-дюймовки и пары орудий противоминного калибра, но чем меньше становилось расстояние, тем больше попаданий принимал на себя броненосец. От носа до огрызка трубы полыхал один сплошной пожар, нос все больше и больше погружался в воду, и когда казалось, еще чуть и его скроют холодные воды, от него прилетел последний гостинец. Фугас попал в 3-е полутонговое орудие, убив и ранив прислугу и уничтожив ствол орудия. 6 убито, 4 ранено, вот результат последнего снаряда. Зато Фуса, как заправский ныряльщик, задрал корму и за минуту ушел под воду, оставив на воде только мусор и 3 матросов, оставшихся из 386 человек экипажа. Только хотел отдать команду о спасении японцев, как на горизонте опять появился дым, точнее несколько дымов. Я забеспокоился, если с этим старым корытом мы столько провозились, да еще и в ответку неплохо получили, то что же будет сразу от нескольких кораблей? Передав сообщение о дымах, стал с нетерпением ожидать ответа. Тем временем варяг шел полным ходом в учебнике истории, как пример беззаветного мужества, выдержки и точного расчета. Минные катера вышли еще ночью и спрятались за островами, выставив на вершине острова Тимуида наблюдателя. Удобная бухточка острова прикрывала от любопытного взгляда, а отсутствие мощного дымного шлейфа из трубы только способствовало скрытному типу операций. Варяг, набирая скорость, шел по фарватеру, стараясь выскочить из столь сковывающего маневр места, хоть машины и выдавали 19 узлов, но рассчитывать на такую скорость не приходилось. Весь отряд японцев выдавал 18 узлов, и оторваться можно было только при свободном маневре, а не в узости фарватера. Увидев дымы, японская эскадра пошла на сближение, разворачиваясь и выстраиваясь в кильватерную колонну. Перекрестившись, Николай Атович отдал приказ начать пристрелку. В вахтенном журнале появилась запись об открытии огня в 10 часов 15 минут. Через 5 минут нащупали дистанцию, но и противник уже пристрелялся. Столбы от 8-дюймовых снарядов окатывали палубу водой и осколками. Еще не было ни одного прямого попадания, а 4 раненых уже увели в лазарет. Эссен хмурился, варяг уже настигла 2 6-дюймовых снаряда, но серьезных повреждений, слава богу, не было, а ответный огонь не наносил никакого ущерба, так как не было подтверждено ни одного попадания. Решив, что снаряды падают достаточно близко, Эссен отдал приказ приготовить шрапнельные снаряды, а пока дать пару залпов дымовыми снарядами, приготовившись засыпать шрапнелью все, до чего дотянутся орудия варяга. Не зря он выходил с новой командой в море и расстреливали щиты. Но всего 2 выхода в море оказалось маловато для полностью слаженной работы, много шрапнельных разрывов оказывалось с недолетом или перелетом, но 10% лопались рядом с АСМ, а иногда и над самим вражеским кораблем. Такое поведение вызывало непонимание у. Неужели эти русские совсем спятили? Бить шрапнелью по бронированному крейсеру бессмысленно, есть, конечно, убитые и раненые, но это в основном только прислуга противоминной артиллерии, а здесь и сейчас вообще нет ни одного миноносца, кроме наших, поэтому уже отдан приказ спустить матросов в безопасное место. Зачем терять хороших артиллеристов, которые уже сейчас стали замещать выходящих из строя из-за столь дикого и непонятного обстрела? Даже на мостике пришлось заменить убитого сигнальщика и раненого артиллерийского офицера. Вот еще одна хитрость этих гайдзинов: все вокруг заволокло разрывами и совершенно не было возможности вести прицельный огонь, но достаточно скоро ветер развеял жалкие попытки выиграть время. Неожиданно с чады передали внимание правый борт. Мое приподнятое настроение не могли поколебать жалкие потуги русских, ведь именно мне предстояло начать путь к величию нашей станы. К нам приближались катера нашего противника, они шли очень быстро, старший штурман, прикинув, определил скорость около 40 узлов, что не могло быть правдой, и он еще несколько раз пересчитывал, но все крутилось возле этой цифры, Даже такая скорость не давала понять, что же будут делать эти слабо вооруженные катера. Из оружия на них стояла новая скорострельная 37-миллиметровая пушка, и эта атака была скорее всего актом отчаяния, хотя нельзя не отдать им должного, такой ход был скорее присущ сынам Ямато. Только мелькнула важная мысль, как ее перебило сообщение о выходе из строя последнего дальномера. Теперь стрельба станет менее точной, но разве спасет это русский крейсер? Катера приближались, а огонь противоминной артиллерии был редок и неточен, наперерез непонятным, но явно угрожающим катерам помчались миноносцы, тоже открыв огонь, хотя на такой скорости и расстоянии был малоэффективен. Только сблизившись на пару миль, снаряды стали падать хоть приблизительно рядом, и вот тут открыли огонь те самые скорострелки с катеров. Казалось, дымы от разрывов шрапнели создал неприступную стену, сквозь которую проломились три миноносца, оставив одного своего собрата двигаться по циркуляции. Оставшиеся продолжили идти намеченным маршрутом, отрезая крейсера от сумасшедших катеров. Крейсера опять затянуло ядовито-оранжевым туманом, мешая рассмотреть происходящее. Сотокити Уриу только сейчас сообразил, что каким-то образом русские придумали западню, в которую в самом начале войны он завел свой отряд, хотя пока и не было понятно, в чем состоит план коварных гайдзинов. Последнее расстояние до катеров было 16 кабельтовых, и миноносцы уже становились на пути катеров. Русским все равно не подойти для тарана или пуска торпед, что очень даже могло быть правдой, ведь короба по бортам запросто могли быть не дополнительными баками, а замаскированными минными аппаратами. Только что предпринять? Смогут отогнать миноносцы наглых русских или надо менять курс, уходя от мин? Ветер очередной раз разогнал дым и открыл взгляду неприглядную картину. Два миноносца болтались на волнах, потеряв ход, оставшийся двигался зигзагами и вел огонь из кормового орудия. А у противника, похоже, не выдержали нервы. Все катера, кроме одного, повернули и пустили дымы, уходя к островам в надежде спрятаться. Уриу вздохнул свободнее, не придется совершать маневры, уходя от предполагаемых самоходных мин, сбивая прицел пристрелявшимся артиллеристам, и, возможно, удастся быстрее разбить и принудить сдаться непокорный варяг. На мостике катера, продуваемого свежим ветром, что на такой скорости и не мудрено, никому было управлять. Капитан и рулевой истерзанными куклами лежали на полурубке. Наводчик с оторванной ногой лежал возле исковерканного орудия, запутавшись в лирах, стонал, истекая кровью заряжающие, и только два механика продолжали заделывать течи от осколков и посматривать на разогнанные до предела двигатели, не догадываясь, что катером уже никто не управляет. Все ближайшие корабли эскадры тоже открыли огонь по маленькому кораблику, летящему на невероятной скорости, выпрыгивая на волнах, сбивая прицелы и продолжая ловить осколки. Но вот 6-дюймовый снаряд попал в самый центр катера, разметав его почти полностью, остались только остатки корпуса, которая закружилась на вспененной воде. Теперь огонь перенесли на уходящих с предельной скоростью оставшихся русских. Все-таки не зря проводили не один десяток раз тренировки, готовясь к войне. Всплески от снарядов вставали все ближе и ближе к этим наглым скорлупкам, еще немного и накрытие последует точно. Минута, и еще один катер, горя, заложил неуправляемый вираж. Еще пара минут могли бы вообще утопить всех катерников, но они опять скрылись в дымах, а когда дым сдуло, на воде не было видно ни одного из трех оставшихся катеров. Куда они делись, оставалось загадкой, ведь до ближайшего острова еще было далековато. Очередное попадание заставило обратить внимание на продолжавшего прорываться варяга с левого борта. Все было ожидаемо, между второй и третьей трубой разгорался пожар. Из надстройки тоже валил дым, из 6 орудий правого борта вели огонь только 4, похоже, все шло как надо. Это спокойствие и уверенность поколебал вставший возле борта Чады столб воды. Что произошло? Срочно запросите Чаду. Обернулся контр-адмирал к сигнальщику. Не успели еще поднять сигнальные флаги, как еще один взрыв встал возле борта злосчастного крейсера. Не прошло и 2 минут, как третий взрыв сотряс уже изрядно наклонившийся на правый борт тонущий Чады. Тут же почти синхронно тряхнуло, повалив всех, кто не держался, и Асаму. Капитан Асамы Тырагаки Идза, как только смог подняться, сразу стал сыпать приказы: повернуть влево на 6 румбов, доложить о повреждениях, следить за морем в поисках самоходных мин. Уриу был в прострации целую минуту. Как он мог потерять броненосный крейсер, пусть и не самый мощный, не самый бронированный и уже даже устаревший, но ведь это была боевая единица императорского флота, которую доверили ему, а он в бой 1:6 не сберег крейсер. Что напишут в европейских газетах, ведь и так там не очень жалуют его страну. Теперь ни в коем случае нельзя выпустить варяг. Такие мысли пронеслись в его голове, но он взял себя в руки и, не выдавая своих чувств, повернулся к капитану Асамы и спросил, что у нас с повреждениями. Тут же получил ответ. Мина попала почти в герметичную переборку. Одно котельное отделение заливается водой так быстро, что приняли решение стравить пар, дабы избежать взрыва котлов. Во втором водоотливные насосы справляются, но один котел сорвало с фундамента. Там ведутся восстановительные работы, поэтому сейчас крейсер может дать не более 11-12 узлов, которые будут уменьшаться с поступлением забортной воды. Также залиты водой два погреба боезапаса для 6-дюймовок. То есть, если варяг не остановить в ближайшее время, где-то за полчаса, то оставшиеся 4 крейсера могут и не успеть остановить хитрых русских. Возможно, у них еще припасено несколько таких опасных сюрпризов. Над Асамой взвелись флажные команды по эскадре. На борту варяга тем временем боролись за живучесть. Тушили два пожара, заводили пластырь на пробоину на ватерлинии от 8-дюймового снаряда. Механики пытались вытащить осколок из механизма горизонтальной наводки 6-дюймового орудия правого борта. Санитары отовсюду несли раненых и убитых. Но непокорный крейсер продолжал уверенно держать 19 узлов. Еще при назначении Эссену намекнули особое внимание обратить на котлы и машины. Вроде и нового крейсера, действительно пришлось месяц потратить на ремонт, хотя и сейчас крейсер не выдавали своих расчетных узлов. Орудия правого борта продолжали огрызаться по японской эскадре. На Асаме разгорался пожар на носу. Одна труба была смята в верхней трети, но этот броненосный крейсер еще представлял серьезную опасность для русского корабля. К тому же оставшиеся 4 крейсера намного сильнее одного варяга, и вот теперь осталось уповать только на удачу и русский авось. Японская эскадра пошла на сближение, вел эскадру бронепалубный крейсер Акаси, за ним в кильватере шли Такачиха Ниитака, замыкала колонну Нанева, отдаляясь и уже не стреляя, накренившись на правый борт, плелась Асама. Возможно, встреться на пути русского крейсера любой из этих бронепалубников один на один, он справился бы с ним. Но против 4 японских крейсеров шансов не было, оставалось только подороже продать свою жизнь. Эссен потребовал держать скорость максимальную и маневром уходить от залпов на возражение старшего артиллериста. Ответил строго, вряд ли будет возможность повредить до такого состояния хоть один из крейсеров, что японцы откажутся от преследования, а у варяга есть только одно преимущество в скорости, хоть оно и небольшое, но есть, главное не потерять ход. Линия японских крейсеров шла на сближение, продолжая вести бой. В рубку варяга ударил снаряд, разорвавшись, но не причинив серьезных повреждений. Уши у всех присутствующих на мостике заложило, и минут 10 приходилось орать, чтобы хоть как-то донести свои слова стоящим рядом офицерам. Через 15 минут кто-то из офицеров сказал, мол, хорошая позиция для пуска мин из носового аппарата. Николай Атович решительно согласился, и буквально через пару минут самоходная мина ушла, обгоняя крейсер. Еще один снаряд настиг непокорный крейсер, разметал шлюпку и поджег весь деревянный мусор, оставшийся от нее. Пожарная команда тут же бросилась тушить начавшийся пожар, люди падали от осколков, чинили порванные пожарные рукава, но продолжали, невзирая на смерть, царившую вокруг, вести борьбу с огнем. Отряд японских бронепалубников продолжал идти на сближение, что сказывалось на кучности. Все чаще снаряды рвались на палубе варяга, все больше становилось убитых и раненых. Пока русскому крейсеру везло, не было ни одного критического попадания, даже снаряд, попавший в надстройку, не нарушил управление кораблем. Но долго так продолжаться не могло, один из снарядов угодил в носовое орудие, покорежив механизмы, убив и тяжело ранив прислугу. По всему кораблю разгорались пожары, а пожарные команды таяли на глазах, теряя убитыми и ранеными по половине состава вышедших на палубу. Противник опять пристрелялся, и последовали новые попадания. Одно из них попало в нижнюю треть грот мачты, переломив ее и зашвырнув за борт. Вот только расчалки не дали ей упасть, и она, оказавшись частично за бортом, заставила рискнуть избиваемый корабль, что привело к еще одному попаданию с пробитием. Снаряд попал в механическую мастерскую, разметав весь инструмент, развалив верстак и убив 4 механиков, занимавшихся ремонтом. Избиваемый корабль все меньше походил на тот красавец-крейсер, которым восхищался сам император. Еще несколько попаданий сотрясли корабль, одно из них в первую верхнюю четверть третьей трубы, сократив искореженным железом пространство для выхода дыма, из-за чего немного упал ход на пару узлов. Поэтому и так не сильный разрыв в ходе был сведен на нет, и теперь только чудо могло спасти варяг. И это чудо случилось. Самоходная мина перед тем, как утонуть, всплыла, проскакала около 100 метров на пологих волнах и опять ушла на глубину, чтобы окончательно исчезнуть в глубинах залива. Вот только этого было достаточно, чтобы ее заметили и среагировали. Токачиха совершил противоминный маневр, из-за чего один из 6-дюймовых снарядов попал в нижнюю треть трубы японского крейсера, смяв, искорежив и засыпав железным ломом основной дымоход. Японец начал заметно терять ход, заставив идущих за ним Ниитаку и Наниву обходить его справа, мешая их стрельбе, разбивая строй. Великий Рандом наконец-то улыбнулся и русским морякам. Перелет постреноженный Токачиха попал еще раз в основание единственной трубы Нанивы, заставив ее почти упасть, накренившись под большим углом, что еще раз подтвердило, нельзя делать на военных кораблях основные элементы в единственном экземпляре. Дважды раненый в правую руку, но так и не ушедший с мостика, Эссен приказал повернуть на 20 градусов вправо руля, подставляя еще не сильно потрепанный левый борт. Но еще не совершив полный поворот на новый курс, варяг получил еще одну неприятную плюху. 6-дюймовый снаряд, пробив скос бронепалубы, попал в румпельное отделение и разворотил баллер руля, согнув румпель. Повезло только, что перо руля стало почти прямо, да еще из-за попадания резко изменился курс на некоторое время, выведя крейсер из-под обстрела. Все воздухозаборники и решетки были иссечены осколками. Один из осколков сорвал кормовой флаг, но не растерявшийся боцман, невзирая на осколки, свистящие как коса вокруг, собиравшие свою кровавую жатву, схватил флаг и поднял новый, пятная его кровью из рассеченной головы. Управлять пришлось машинами, что не в лучшую сторону сказалось на управляемости и опять же на скорости. Правда, и у японцев дела шли не лучшим образом. Крейсера смешались, образовав кучу с небольшим расстоянием между собой, мешая стрелять соседним кораблям, постоянно маневрируя, чтоб не столкнуться, мешая канонирам пристреляться по уходящему варягу. А раненый, но не сломленный крейсер обходил эту кучу малу, начиная удаляться от грозного противника. На горизонте замаячила первая робкая надежда на удачный исход, в который до сих пор никто не верил. Но и этот робкий росток надежды чуть не затоптала суровая реальность. Варяг, проходя японцев, которые хоть и были в смятении, все же умудрились со столь незначительного для морского боя расстояния влепить две увесистые оплеухи. Один снаряд попал чуть выше ватерлинии, и в образовавшуюся брешь стали изредка заливать волны, а вот второй снаряд разорвался ниже ватерлинии, и в брешь рванулись ледяные воды залива, грозя перевернуть крейсер. Водоотливные средства не справлялись, только контрзатопление помогло исправить немного ситуацию, но и в пробитую первым снарядом пробоину уже начала заливаться вода, корабль, принимая все большее количество воды, начал замедлять ход. Оставшиеся орудия продолжали вести огонь по японской эскадре, хотя и не было больше заметных попаданий. Все, кто мог, занимались спасением тяжело раненого крейсера, стоя по пояс в ледяной воде. Матросы с большим трудом заделывали пробоины, только на русском упрямстве и подгоняемые залихватским матом они справлялись с водой, отвоевывая у залива сантиметр за сантиметром свой корабль. С большим трудом русские моряки отстаивали свой корабль от гибели, но надежды таяли с каждой минутой. Еще одно попадание, и уже не удастся спасти крейсер от морской бездны. Жадно взиравший на суетливых людишек, японцы наконец-то выстроились в кильватерную линию, и неограниченный в ходе акаси начал вырываться вперед за уходящим, накрененным на левый борт и управляемый машинами варягом. И тут случилось настоящее чудо. Как так могло произойти, историки и военные спорили не один десяток лет, но в тот момент это спасло вырывающийся, покалеченный крейсер. Весь бой кореец на 11 узлах плелся за своим лидером, постоянно отставая и не имея возможности поразить цели, которые смещались быстрее, чем он мог их нагнать. Но и канонерскую лодку игнорировали все. Японская эскадра поголовно была сосредоточена на ускользающем крейсере, и даже когда орудия корейца открыли огонь по покалеченной Асами, и тогда никто не отвлекся на эту цель. С японского броненосного крейсера не могли стрелять из-за большого крена, а увлеченные погоней другие крейсера эскадры не хотели отвлекать орудия, сосредоточенные на варяге. Кореец, добившись 3 попаданий в Асаму, 1 попадания 8-дюймового орудия и 2 6-дюймовых, а также отвлекшись и подойдя на уверенный пуск, выстрелил миной, которая, как нередко бывало, к сожалению, не дошла до поврежденного японского флагмана и затонула в полкабельтов от покалеченного японского крейсера. Задерживаться и добивать японца было некогда. Как свора собак облепляет грозного зверя, так же японцы облепили варяг, и помощи ему неоткуда было ждать, поэтому надо было спешить. Старые машины корейца работали на пределе, стоявшие на мостике видели, как единственный на многие мили русский крейсер пытается сбросить обложивших его японцев. Также они видели, как все больше и больше становится пожаров, как замедляется ход, как кренится на борт варяг. Продолжая идти полным ходом, канонерская лодка самым оптимальным маршрутом догоняла преследующих варяг японцев, которые активно маневрировали, тем самым позволяя приблизиться к канонерской лодке на расстояние выстрела. Вот уже можно открыть огонь по замыкающей японскую колонну на Ниве. Еще минута, и столбы воды встают возле на Нивы. Японский крейсер пытается огрызаться, но довернуть корабль не считает нужным, и только одно орудие правого борта ведет огонь по наглому русскому. 10 минут и два 8-дюймовых подарка заставили вражеский корабль описывать неуправляемую циркуляцию. Павел Гаврилович, наконец-то пристрелялись. Постарайтесь доломать побольше на подранке, но не увлекайтесь. Как только сможете, доставайте следующего. По-моему, это Токачиха. Повернувшись к стоящему матросу, спросил, что за крейсер следующий за Нанивой. Так точно, Токачиха, ваше благородие, ответил матрос, напряженно всматривающийся вдаль. И опять без повреждений кореец двигался дальше, продолжая обстрел раненого врага, заставляя считаться с собой. На японском крейсере отвлеклись от уходящего русского подранка и решили утопить сначала эту настырную канонерку, которую вначале и в расчет то почти не брали, зато теперь на таком расстоянии, когда орудия корейца были почти наравне с японскими крейсерами, с ним пришлось считаться. Поврежденная Нанова стала управляться машинами, что привело к сильному рысканью, так как перо руля заклинило на 15 градусов влево. Но и в таком положении пристрелка по канонерке показала выучку японских комендоров. От близких разрывов появились раненые и убитые, но и канониры корейцев тянулись и стали показывать лучшие результаты, чем на тренировках. На Наниве бушевал пожар на корме, очередной 8-дюймовый подарок пробил борт и, разметав угольную яму, пробил котел и взорвался сразу за ним, скрутив трубы паропроводов, уничтожив всех кочегаров кроме одного. Это попадание практически остановило японский крейсер. По обводным паропроводам поступал пар только от одного котла, и больше двух узлов теперь поврежденный крейсер дать не мог. Теперь все уцелевшие орудия вели огонь по кусачей козявке. Команда японского крейсера не могла теперь позволить чуть ли не каботажнику спокойно уйти. Злость на русскую канонерку придала японским комендорам новые силы, и они почти с максимальной частотой стали посылать снаряд за снарядом в маленький, но кусачий кораблик. Расстояние было достаточно небольшим, и это сказывалось на точности. В корейца стали попадать снаряды, появились не только раненые, но и убитые. На корме загорелись каюты офицеров, в носу был разбит и выворочен шпиль. Все это мешало точно стрелять в ответ. Но русские артиллеристы, вошедшие в раж как автоматы, заряжали, целились, стреляли. Яков Тихонов, воевавший еще с китайцами, 1901 год был сосредоточен. Он не слышал взрывов, не обращал внимания на дым и крики раненых. Он был где-то в другом измерении. Наведя прицел своей 8-дюймовки, он пытался ощутить тот самый момент, когда надо дать пинка снаряду и заставить ворога прекратить избивать его корабль. И в очередной раз, наведя прицел на цель, он почувствовал тот самый момент. Выстрел и 8-секундное ожидание. «Молодец! Попал, сукин сын! Смотри, что творится на японце!» – орал командир орудия Ваганов. А посмотреть было на что. Бронепалубный крейсер окутался белым паром и через 5 минут почти лежал на правом борту. Весь кореец взорвался криками «Ура!». Все хотели добить врага, но капитан второго ранга Беляев пресек все попытки и приказал заниматься ремонтом повреждений. Необходимо было догнать хвост японцев и, пока есть возможность, отвлечь на себя сидевших на хвосте у варяга врагов. Машины работали как часы, а все остальные повреждения споро устраняла команда, работая как один слаженный механизм. Перед ними стояла сложная задача догнать и отвлечь на себя оставшихся японцев. Беляев понимал, что выбраться его небронированной лодки практически невозможно, и до сих пор только очень сильное везение позволяло нагло преследовать врага, намного превосходящего корейца по всем параметрам. Но и избиваемый варяг не собирался сдаваться. Все оставшиеся целыми орудия вели огонь по догонявшим его японским кораблям. Точность огня сильно упала, так как были разбиты все дальномеры. Командир дальномерного поста Нерад с осколками в ногах сейчас лежал с ранеными, но и так изредка на идущем впереди колонны Акаси изредка вспыхивали облака попаданий. Из четырех орудий, которые могли вести огонь на ретираде, стоящие открыто на корме, два 152-мм орудия были полностью разбиты, но два орудия, стоящие в салоне, продолжали вести огонь, и с каждым выстрелом наводчики и командиры орудий становились более опытными, что сказывалось на точности в лучшую сторону. На японском крейсере тоже было не все в порядке с орудиями. Русские снаряды разбили носовое 6-дюймовое орудие, и вести огонь можно было только идя галсами, подставляя то один, то другой борт, задействуя артиллерию этих бортов, но 120-мм орудия не пробивали сквозь бронепалубы русского крейсера, хотя и наносили урон надстройкам. За Акаси шла Такачиха, замыкал отряд бронепалубный крейсер Ниитака. Вся японская линия скоро должна была догнать варяг и добить его. Два 10-дюймовых орудия Такачиха не оставляли шансов для раненого корабля. Но, как уже не раз за этот бой бывало, все изменилось очень быстро. Два выживших катера, у которых осталось по одной торпеде, уже мчались на всей возможной скорости в самоубийственную атаку в надежде задержать преследователей русского крейсера. Из-за низкого силуэта и использования двигателя на керосине заметить катер можно было только миль с 5, а то и 4. На катерах осталось по одной дымовой бочке, и они берегли дым, рассчитывая только на свою незаметность. И этот расчет оправдался, когда их заметили японские сигнальщики, торпеды уже ушли к своим целям.